Николай Демидов. Демидовы. Читает Артём Кухарев. Акта нон верба. Дела не слова. Гербовый девиз рода Демидовых. Предисловие. Историю Никиты Демидова можно считать одним из наиболее ярких взлетов беспокойной Петровской эпохи. Волею судьбы императора крестьянский сын стал одним из крупнейших российских промышленников. И если Петра I называли «железным императором» за его крепкую волю и неутомимость в делах и развлечениях, то Никиту Демидова можно было называть так без кавычек, поскольку на протяжении длительного времени он был монополистом в железоделательной области. Немаловажным положительным фактом приходится, по-моему, считать и то, что Демидовы ставили металлургию без иноземной помощи. Эта сторона дела у нас как-то вовсе забывается, она ведь очень интересна, и одна может поставить вопрос о Демидовых совершенно по-новому. Писал о Демидовых Павел Петрович Бажов, автор знаменитых уральских сказов. Благодаря энергии Демидовых наша страна в короткий срок освободилась от импорта железа и сама стала экспортировать железо. Пора оценить деяния, именно деяния, в том числе и колонизационные, с государственной точки зрения, и показать первых Демидовых как сподвижников Петра. Причем надо еще подумать, найдутся ли среди этих сподвижников такие, кто мог бы встать в один ряд с Никитой и Акинфием Демидовыми. Сноска. Из письма Павла Петровича Бажова поэту и публицисту Алексею Александровичу Суркову, написанного в 1945 году в связи с выходом книги Евгения Федорова «Каменный пояс». Слава подчас бывает однобокой, похожей на луч фонаря, который высвечивает одну сторону, оставляя другую в тени. За Демидовыми промышленниками не очень-то и видны Демидовы-благотворители, а ведь на этом поприще представители славной фамилии сделали не меньше, чем в железном деле. Известно, что на 1 августа 1841 года, то есть за 140 лет, прошедших с начала Великих дел, общая сумма пожертвований Демидовых составила 12 миллионов 100 тысяч рублей. Если кого-то эта сумма не впечатлила, напомним, что все познается в сравнении. В 1841 году пуд ржаной муки стоил 40 копеек, а за 40 рублей можно было купить хорошую лошадь. Столетием же раньше, в 1741 году, за пуд ржаной муки просили 20-25 копеек, а ездовая лошадь обошлась бы в 20 рублей. Но наиболее щемящее чувство вызывают старые цены на черную осетровую икру, которая в 1741 году шла по 2 рубля за пуд. Эх, машину времени бы нам! В России установлено два так называемых демидовских столпа — в Барнауле и в Ярославле. Если барнаульский обелиск напоминает о Колывано-Воскресенских заводах, основанных статским советником Акинфием Никитичем Демидовым в 1725 году, то ярославский, построенный на собранные горожанами средства, увековечил память Павла Григорьевича Демидова, основателя Ярославского Демидовского училища высших наук, предтечи современного Ярославского государственного университета, носящего имя Павла Григорьевича. А Прокофий Акинфич Демидов, приходившийся Павлу Григорьевичу дядей, основал коммерческое училище в Москве, пожертвовал крупную сумму на учреждение Петербургского коммерческого училища и выдавал по 100 тысяч рублей каждому создаваемому народному училищу. К началу Первой мировой войны от былого могущества осталось немного. Демидовы сохранили контроль лишь над четвертью того, что имели раньше. Октябрьская революция окончательно лишила их заводов и прочего недвижимого имущества, находившегося на территории бывшей Российской империи. Все проходит, как известно, но бесследно не проходит ничего. Хорошее предисловие должно быть коротким, подобно описанию блюда в ресторанном меню. Задача предисловия — дать общее представление о книге и, конечно же, заинтересовать, побудить слушать дальше. Если слушатель увязнет в дебрях слов, а то и заснет, неровен час, то продолжение слушания, скорее всего, не последует. Но опасность увязнуть в дебрях слов вам вообще не грозит до самой последней строки, потому что автор придерживается старинного правила, согласно которому сложными должны быть образы, а не стиль повествования.